Выпив на прощание вина, посланник откланялся, напутствуемый самыми благими пожеланиями. «Побольше б таких людей», — опуская бокал, тихо промолвил Магнус, — «умных и порядочных русских. Может, и впрямь, законность на Руси установит?» Маша уселась мужу на колени и хмыкнула. «Вот уж это вряд ли, велика уж больно Русь-то, где столько честных людей набрать, так не набирать, воспитывать надо». Арцебашев ласково погладил жену по плечу и поцеловал в шейку. «С самого детства воспитывать, на живых примерах, школ больше устраивать, именно так, школ, и чтоб не только читать писать учили, но еще б и воспитывали». Взгляд короля неожиданно затуманился, словно бы Леонид вспомнил вдруг что-то из прежней своей, нынче такой далекой и нереальной, жизни. Так ведь и вспомнил, как раз, к разговору. «Знаешь, милая, когда-то давно, лет, наверное, 10 тому назад, вращался я в одной компании, и были в ней учителя, у нас это в основном женщины. Женщины девочек должны учить», — царственно улыбнулась королева. «Мальчиков же, как в отрочество войдут, только мужчины. Как же иначе-то? Иначе выйдут из школы не мужики и не бабы, а так, не пойми кто». «Согласен с тобой полностью», — Магнус покивал, обняв жену за талию. «Но я не об этом сейчас. Кто-то, сейчас уж и не помню кто, из этих учительниц бросил в беседе. В России, мол, все воруют. Вот добираются до какой-то должности, где можно уже воровать более-менее безнаказанно, и начинают». «Не так», — засмеялась Маша, — «не добираются, а стремятся, чтоб воровать ловчей, и на возможное наказание внимания не обращают никакого, хоть каждый день вешай, а все ж, вот и они так же говорили, мол, честных людей вообще нету, честный, пока бедный, пока не при должности, а как эту самую должность ухватит, так и пошел воровать». «Ну, верно, так я к чему?» Арцебашев разволновался, даже несколько повысил голос. «Взрослых мы уже не перевоспитаем, с детей надобно начинать, этих-то еще можно к добру приучить, этих получится. Школы, как ты говоришь, устроить, учить. Ах, Маша, что-то еще нас ждет в этой Польше. Я тоже переживаю», — тесно прижавшись к мужу, вздохнула юная королева. «За Володеньку переживаю тоже. Может, зря его кормилицам да бабкам оставили, может, нужно было с собой взять? Понимаю, не перенес пути бы, но скучаю, сильно. Я тоже скучаю, милая моя». Прошептав, Арцебашев страстно поцеловал супругу в губы, погладил по спине, дрожащими пальцами развязывая стягивающие платье ленты, освободил сперва левое плечико, поцеловал, потом правое, снова погладил спинку, на этот раз уже не через ткань, голую, теплую, и, наконец, ткнулся губами в трепетно вздымающуюся грудь, нащупал языком твердеющий упругий сосочек. Тяжело дыша, Маша вскочила, проворно освобождаясь от платья, юная красавица с шелковистой кожей и синими, как небо, очами. Вне себя от нетерпения, Магнус схватил супругу в охапку и отнес на узкое ложе. В Кракове Магнус, его царственная супруга и двор расположились в королевском дворце, на крутом Вавельском холме, окруженном крепостной стеною. Внизу раскинулся город, неспешно несла свои воды Висла, перезванивались колокола в разновеликих башнях Мариатского костела, на Ратушной площади шумел рынок. Правда, сейчас, зимою, торговали по большей части в крытых торговых рядах, так называемых сукинницах, на редкость красивом и простором здании, располагавшемся вблизи костела и ратуши. Рядом на улице в любую погоду торговали пирожками, шумели многочисленные забегаловки, угощая торговцев, покупателей и студентов Ягеллонского университета, знаменитого на весь тогдашний мир. Этот большой, красивый и шумный город сразу же пришелся по сердцу королевской чете. Унылый и скучный Эберпалин по сравнению с древней польской столицей казался просто забытой богом деревней. Особенно радовалась Маша, искренне скучавшая по Москве. В Кракове было ничуть не хуже, даже лучше, куда как веселее. Законно избранный сеймом король и его королева въехали в город через барбакан, изящное и грозное воротное укрепление, гордость горожан. В церквях и костелах звонили колокола, горожане кидали вверх шапки, магнаты и шляхта сверкали дорогим оружием и украшениями. Что и сказать, даже чисто внешне король и королева понравились всем. Датский принц и правитель Ливонии, одетый в изысканный испанский костюм, сразу же произвел впечатление легкостью в общении и обаятельнейшей благосклонной улыбкой. Юная красавица королева Мария просто очаровала горожан. Верхом на белой лошади, в синем, под цвет глаз, платье, она казалась неземной девой, королевой ангелов, лишь по счастливой случайности спустившийся на грешную землю. К королевской свите примкнул по пути и пан Кшиштов-Граевский, знакомый многим в Кракове и многими ненавидимый. Недавний татарский набег на восточные польские земли, Подолью, Волынь и Червонную Русь, вызвал сомнения у части шляхты. Сможет ли новый король договориться с султаном либо организовать достойный отпор, или все же лучше было бы обратиться к кандидатуре Батория? При прежних польских королях, Сигизмунде и Генрихе Анжуйском, королевская власть находилась в самом жалком положении. Финансы пришли в расстройство, буйные магнаты и шляхта диктовали королю свои условия. Точно так же они намеревались поступать и сейчас. Время было очень непростое. Подзуживаемые султаном Мурадом татары нападали на южные польские земли, на Балтике вновь оживились шведы. Обиженный Стефан Баторий собирал в Трансильвании войска, намереваясь вот-вот начать военные действия, и царь Иван Грозный прислал ругательное письмо, угрожая войною. И что оставалось делать? Ждать. Ждать, по возможности затягивая все процессы, ибо время сейчас работало на нового польского короля. Уже были отправлены люди, деньги и оружие запорожским казакам, чтоб громили Крым, уже получили поддержку мятежные венгерские крестьяне, и сотню новейших мушкетов тайно везли в Иран, вооружить армию шаха, давнего врага турок. В Москве же вот-вот должен был вспыхнуть заговор. Оставалось ждать и как-то показать свою силу и лояльность новоявленным подданным. Вообще-то, право быть избранным на польский престол имел каждый шляхтич, при этом в большинстве случаев кандидатами на престол становились представители иностранных династий. Избираемый пожизненно монарх не имел права передачи трона по наследству, издания декретов, противоречащих законам, а также ареста шляхтича без суда. Дополнительные ограничения на королевскую власть накладывали так называемые Генриковы артикулы, принимаемые монархом перед вступлением на престол. Политические и финансовые обязанности монарха определялись еще одним обязательным соглашением. Король отказывался от передачи трона по наследству, обязывался править в согласии с Королевским советом из 18 сенаторов, не реже раза в два года созывать сейм, без разрешения которого не объявлять войны и мира и не вводить новые налоги. На территории Великого княжества Литовского условия правления определялись особыми статутами, которые Магнус тоже подписал. Пока не сразу, постепенно, нужно было устраивать себе солидную поддержку, опираясь на людей, недовольных неограниченным произволом магнатов и шляхты. В первую очередь, на свободных и предприимчивых горожан, коим Магнус собирался всячески покровительствовать и защищать во всем. У горожан имелись немалые деньги и большие права в городе, но не в королевстве. Арцебашев имел тайные намерения расширить сейм, включив в него представителей купечества, ремесленников и даже крестьян. А уж потом, с помощью обновленного сейма, можно было бы резко усилить свою власть, ограничив слишком уж большие права магнатов и шляхты. Собственно, большинство мелких польских дворянчиков уже давно не имело своего мнения, послушно выражая волю магнатов. И вот эти самые магнаты представляли собой нешуточную угрозу, которую нужно было вывести из игры любым способом. Чем и занялся его величество, опираясь на помощь Анри Труая, Граевского и верных людей. Особую опасность представляли пятеро: кардинал Родриго Касинский, князь Николай Радзивилл, гетман Хоткевич и еще двое магнатов, по своему могуществу и влиянию равных иным европейским монархам. Киевский князь Николай Кострожский и сандомирский воевода Ян Костка, один из прежних кандидатов на польский трон. Относительно кардинала Родриго, вообще-то, на территории Речи Посполитой проживали граждане самого различного вероисповедания: католики, православные, лютеране и кальвинисты, иудеи и даже мусульмане. Среди татар, один из видных вельмож и государственных деятелей того времени, Каспар Бекеш, считался атеистом. В первые годы существования государства, в нем господствовала веротерпимость. Равноправие католиков и православных гарантировалось привилеем от 7 июня 1563 года, а в 1573 году особым указом была подтверждена свобода веры, чем и воспользовалась королевская чета. Воспитанная в православии Маша уж очень не хотела переходить в католичество, а вот Магнусу было все равно. О, пан Каспар, завидев щегольски одетого вельможу, занявшего при новом короле ответственный пост министра иностранных дел, Магнус изобразил на лице самую широкую и искреннюю улыбку. Этот изящный, с ловкими движениями и красивым, чуть вытянутым лицом пан был весьма умен, начитан и смел, ибо те времена объявить себя атеистом значило почти то же самое, что в одиночку выбить турок из Константинополя. Ваше Величество, поклонившись, пан Бекеш вошел в королевский кабинет и, по знаку Магнуса, уселся на стул. Я хотел поговорить с вами о трансильванском князе, с места в карьер начал король. Что еще можно сделать? Как остановить войну? Крестьяне Семиградья восстали, задумчиво кивнул министр. Но этого мало. Думаю, нужно спровоцировать волнение во всех крупных городах, но их непременно подавит. Король поерзал в кресле. На помощь Баторию придут его друзья-турки. Ведь непременно придут. Придут, согласился Бекеш, но не сразу и далеко не во все города. Да, много народу погибнет, но Стефану наверняка станет не до войны, по крайней мере на какое-то время. А там что-нибудь еще придумаем. Мне нравится ход ваших мыслей, пан Каспар, искренне рассмеялся его величество. Надеюсь, это что-нибудь еще вы придумаете до того, как Баторий начнет собирать войска. Шляхтич развел руками. Сделаем, государь. Прямо сейчас и начну думать. Вот и славно, лично проводив пана Бекеша до дверей, король задержал его на пороге. Да, вот еще, забыл спросить, что скажете о кардинале Родриго? Хороший человек, без раздумий высказался вельможа. Нет, в самом деле, ваше величество. Да, монсеньор Родриго радеет за свою веру, но так, я бы сказал, без фанатизма. Сами посудите, инквизиции в Польше нет, на кострах никого не жгут. В университете почти все преподаватели – католики. О, он весьма умен, этот кардинал. Позиции католической церкви при нем очень сильно окрепли, очень. Кстати, сам-то он весьма, так сказать, фриволен. Пан Бекеш неожиданно улыбнулся. Фриволен, удивился король. Честно сказать, ни одной юбки не пропустит, ваше величество, министр рассмеялся в голос. Не знаю, правда, недостаток это или достоинство. С точки зрения католической веры, впрочем, я вас понял, уважаемый пан Бекеш, можете идти. Проводив, наконец, министра, Магнус принялся внимательно разбирать списки самых влиятельных в королевстве и княжестве людей. Таковых набралось не так уж и много, десятка два, но нужно было подобрать к каждому ключик, используя все слабости, все ошибки сих достойнейших во всех отношениях господ. Один из самых богатых и влиятельных магнатов, литовский князь Николай Радзивилл, протестант по вероисповеданию и активный сторонник Габсбургов, на прием к новому королю еще не явился, но прислал письмо, в котором вежливо поздравлял Магнуса с избранием на престол Речи Посполитой и вскользь упоминал о своем пошатнувшемся здоровье. Как выяснил Арцебашев, князь и впрямь был тяжело болен, обострилась подагра плюс, как поговаривали, еще и некая венерическая болезнь. Через своих людей король посоветовал Радзивиллу поехать лечиться в Италию, к чему князь, убежденный космополит, и склонялся, нужно было лишь его подтолкнуть. Петр Скарга, ученый, академик и иезуит. Этому человеку король пожаловал разрешение открыть католические миссии во многих ливонских городах. Пусть, там ведь везде протестанты, пусть будет немного католиков, в обмен на полную лояльность всего красноречивого и умного проповедника, удостоенного чести стать советником нового короля. В приватной беседе, состоявшейся дня три назад, Скарга всячески поддержал идею Магнуса об ограничении всевластия сейма и усилении королевской власти. Хитрый Арцебашев еще раньше ознакомился с сочинениями Патера Петра, обнаружив в них почти полное соответствие собственным мыслям. Ян Хоткевич, ливонский гетман и бывший враг короля Магнуса, перешедший в католичество лютеранин, ярый сторонник Габсбургов, да и его самого тоже предлагали на польский престол. Противник унии Литвы с Польшей, дать ему войско. Пусть встанет на границе, преграждая путь возможному вторжению войск семиградского князя. Да, еще и под Смоленск надо кого-то отправить. Воевода Янкостка, да, верно, он подойдет. Пускай послужит. Наверное, это выглядело ребячеством, но король и королева обожали бродить по Кракову переодетыми в простое платье. Сидели в корчмах, заходили в лавки, приценивались, веселились на многочисленных цеховых шествиях, переодевались всякий раз в разные, чтоб не примелькаться и не быть узнанными. Заходили в лавки. Маша обожала ювелирные, особенно в еврейском квартале, Казимиже. Обычно ничего не покупали, но вот как-то раз в лавке старого Гринфилда королеве очень понравилось янтарное ожерелье. Тепло-желтые полупрозрачные бусы, нанизанные на красную шелковую нить, казалось, лучились терпким осенним солнышком. Купили, чего ж, а через пару недель какие-то злодеи убили старого ювелира, разграбив мастерскую и лавку, Такие вот невеселые дела. В очередной раз Магнус воблачился в серый, святыми шнурами, кунтуш, машаже, в синие с алыми вставками платье, сверху накинула теплый шерстяной плащ. Чудесный денек, совсем по-весеннему теплый и солнечный, весьма способствовал прогулке. Прихватив с собой коньки, их величество покинули крепость, смешавшись со свитой провинциальных вельмож, спустились с Вавельского холма, свернули к Висле, где на льду был расчищен каток. «Ой, верно, я опять упаду», щурясь от солнышка, совсем по-детски радовалась Маша. «Ничего, я ж тебя поддержу, в крайнем случае помогу выбраться из сугроба». «Из какого еще сугроба? Да я лучше тебя катаюсь». «Ах ты!» Убежав вперед, королева нагнулась, слепила снежок, запустила им в мужа, да прямо в лоб и попала, меткая. «Ну, вот», стряхнув снег, Магнус обиженно развел руками. «Всегда так, я вот тебя, а не догонишь, не догонишь». Показав супругу язык, Мария с хохотом помчалась к реке да бухнулась прямо в сугроб, привязывая к ногам коньки. Тут подоспело и его величество. «Ну, что, помчали?» «Помчали. Славно было, весело, здорово. Вечерело уже, солнышко светило низко, тянуло через весь лед длинные синеватые тени. А ну, наперегонки, смотри, людей не сбей, не собью, я шустрая». Их величество развлекались вовсю, не зная, не ведая, что давно уже следят за ним две пары внимательных глаз, обсуждают каждое движение, иногда и смеются даже. «Может, откроемся? А, госпожа, вместе кататься будем?» «Нет уж». Юная баронесса Александра фон Дергольд строго посмотрела на Франца, исполнявшего ныне при ней роль слуги, наперсника и ответственного за все. «Обидится? Ну, ты не видишь, что ли? Они ж хотят вдвоем, тайно. Сейчас, вон, смотри, поцелуются. А тут, мы, не пойдем, подождем. Уйдут, так и мы накатаемся в волю. Эх, жаль Эрих в отъезде. Да, с Риттером бы повеселее было. Было бы с кем вам». Мальчишка хотел сказать «целоваться», да вовремя прикусил язык. Новая его хозяйка вполне могла запросто отвесить за трещину, не постеснялась бы, хотя вообще-то баронесса была хорошая, добрая, и вообще не простая. «Ишь, как ездит, Франц, ты сбегал бы за блинами, я что-то проголодалась уже, я тебе грош дам, польский, хватит с тебя и литовского». Парнишка притворно скривился. «На литовский-то, госпожа, баклажку доброго вина не купишь, а я тебя за блинами посылаю, а не за вином. Хаем, да знаю я, что ты там знаешь. Иду уже, иду». Вообще, и на литовский грош, мелкую серебряную монетку, можно было много чего купить, хотя 10 литовских грошей были равны 8 польским. Ныне за талер давали около 40 польских грошей, в зависимости от качества, так что грош – весьма приличная сумма. Зажав монетку в ладони, Франц побежал в город. Знал, там недалеко, на углу, весьма приличная забегаловка, 3 каштана, и вино отличное, хмельное, и шнапс есть, и пироги, а уж блины, пальчики оближешь. Держал каштаны старый еврей Якоб Лысая Башка и привечал всех, вне зависимости от того, кто ты, иудей, христианин или вообще магометанин. Не гнушались заходить к Якобу и вельможи, да и вообще народу там толпилось полным-полно, особенно по воскресеньям. И вот сейчас, ближе к вечеру, уже заканчивали свои дела торговцы, уже из мастерских выходили подмастерья ученики, довольно поглаживая привешенные к поясу кошели с дневной зарплатой, покидали суконную мануфактуру рабочие. Обгоняя их, бежали, орали песни студенты. Один из таких повес невзначай толкнул Франца, и мальчишка тут же обозвал его ослом и еще добавил одно нехорошее слово, означавшее человека совсем уж опустившегося, вернее опущенного. Еще хотела и запустить в обидчика снежком, но не успел, так и застыл в замахе. Светлые глаза Франца округлились в ужасе, ибо в только что вышедшем из таверны 3 каштана шляхтичи он узнал того самого, что охотился за ним в Ливонии, что убил старика-аптекаря в Москве и, чего там, отравил московского принца. Только теперь злодей был без бороды, с одними усами, подбородок тяжелый, квадратный, с небольшой ямочкой, и глаза, темные, глубоко посаженные, злые, и такие, что прям, насквозь. Эти глаза, жестокий взгляд этот отрок до самой смерти бы не забыл и сейчас вот, вспомнил. А вспомнив, тотчас же надвинул на лоб суконную шапку и, бочком, прочь, забыл и про вино с блинами. Впрочем, госпожа Александра на него не ругалась, она и сама стояла растерянная. «Я только что видела прусского посланника, барона Акселя, сузив глаза, негромко промолвила баронесса. «Козлище, каких мало, век бы гореть ему в аду, а я видел убийцу», мальчишка взмахнул рукой, «того самого, ну, я рассказывал, помните, пообедали, расскажем обо всем государям, стой, вернемся во дворец и будем их ждать, там и скажем, ага». В Польше Акинфи звался Эрмальдом Штинским, в Австрии – Гером Штольцем, в Дании – Эмилем Биндурфом, в Риге тоже Эмилем, а вот в Швеции. Родная же мать когда-то назвала его Вальтером. Хорошее имя, жаль, не часто приходилось пользоваться. Работа такая, всегда была, чего ж, вот и сейчас, работа, ничего личного. Вот они, одетые как горожане, король и королева Ливонии, а с недавних пор, и Речи Посполитой, здесь, в Кракове, они, видно, чувствуют себя в полной безопасности, совсем расслабились, не соображают, что все их баловство не так уж и сложно просчитать, особенно если есть верный человек средь воротной стражи, народу на катке много, как сядут отвязывать коньки, так подобраться поближе да воткнуть кинжал, быстро, прикинуться, будто бы обознался, сначала ему, потом ей, дело мгновений, сноровка, слава богу, имеется, всего-то, воткнуть, и быстро убраться, а этих голубков, уже мертвых, привалить друг к другу, будто сидит себе парочка, обнявшись, пока разберутся, поймут, именно так, убить обоих, хотя королеву и не заказывали, но иначе, никак, оставить в живых, тут же поднимет шум, кричать начнет, плакать, а то и следом кинется, нет уж, лучше не рисковать, солнце скрылось уже, и белесое небо начало быстро синеть. Катающиеся побежали к лавкам, их величество, тоже. Вон, там есть свободное местечко, милый. Ага, Добжиджень, Витом. Подвигаясь, улыбнулся усатый шляхтич в кунтуше. Сверкнул темными, глубоко посаженными глазами, сунул руку за пазуху. Чей-то снежок нагло угодил ему в лоб. Кто-то засмеялся, подбежал. «Барон!» Разом вскрикнули Маша и Магнус. «Барон Аксель!» «Да, это я!» Галантно поклонился прусский посланник. «Прошу извинить, я собирался нанести визит завтра, но вот увидел, узнал, и не мог не поздороваться. Прошу извинить, вы не перед нами извиняетесь, барон!» Улыбнулась Маша. «А перед тем шляхтичем, я сейчас его догоню и угощу вином в ближайшей харчевне. Прощайте, ваше величество! Удачи, барон! Удачи!» Подождав хозяина, убийца замедлил шаг, не выказывая ни капли удивления. Раз барон не дал ему исполнить приказ, значит, что-то пошло не так, либо условия задачи изменились. Сейчас и скажет, что делать. Всегда поражался вашей выдержке, Вальтер, нагнав, усмехнулся посланник. Как вы уже, верно, догадались, убивать короля Магнуса нынче не нужно. Да, я понял, злодей отрывисто кивнул. Наоборот, с этих пор вы должны будете его тщательно охранять. Я только что получил письмо от маркграфа Георга. Он просил за своего двоюродного брата. Впрочем, для вас это не важно. Маркграф Георг, очень умный правитель, философски заметил Вальтер. Впрочем, вы правы, барон. Для меня это не имеет ровно никакого значения. Я лишь исполняю приказы. По возможности точно и в срок. Это-то я в вас и ценю. «Мой дорогой друг, кстати, за невыполненную сейчас работу вы все же получите половину обещанного, ведь это не по вашей вине, ваш покорный слуга», поклонившись, убийца растворился в узких улочках Казимежа, еврейского квартала Кракова. Темная шевелюра, небольшая бородка и усики, черный испанский камзол, родинка на левой щеке, барон Аксель фон Зиевельди явился в Вавельский замок уже на следующий день, как и обещал вечером, низко поклоняясь. Барон произнес витиеватое приветствие от своего господина, прусского герцога Альбрихта Фредерика, или, говоря по-немецки, Альбрихта Фридриха. Прусское герцогство с первых дней его образования являлось вассалом Польши, и сейчас посол спешил поздравить нового сюзерена с восшествием на престол. Все знали, что молодой герцог отставал в развитии от сверстников, это могло быть результатом близкородственных браков, принятых в аристократических семействах. При всем при этом Альбрехт Фридрих был довольно образован, свободно владел польским языком и даже выдвигался польскими лютеранами кандидатом на трон, кто только тогда в Каролине выдвигался. После пышной поздравительной речи барон фон Зиевельди перешел к истинной части своего визита. Эту свою миссию посланник начал издалека, минут 10 сокрушаясь о слабом психическом здоровье герцога, после чего заявил, что было бы очень неплохо, если бы досточтимый властелин Речи Посполитой в качестве полноправного сеньора назначил бы своему вассалу, Альбрехту Фридриху, опекуна, маркграф Бранденбургский Георг Фридрих фон Гогенцоллерн, как раз то, что требуется, ваше величество». Прикрыв глаза, льстиво улыбнулся посол. «Все в герцогстве благоволят ему, все знают, что герр Георг – это сама доброта и милость, и он так относится к своему кузену Альбрехту, так, поверьте, родная мать не относилась бы лучше. Да, кстати, вот письмо от Георга. Ваше королевское величество, вам». С поклоном передав письмо, посланник благоговейно замер в углу, сверкая хитрыми глазами в ожидании, пока Магнус прочитает послание. Ничего особенно гнусного Арцебашев в письме не нашел. Обычное дело, маркграф, желая призахопить себе еще и прусское герцогство, доказывал новому королю, что он, Георг Фридрих, при наличии отсутствия у герцога Альбрехта Фридриха потомков мужского пола, вполне может претендовать на наследное управление Пруссией, ввиду близкородственности к герцогу. Для вящей убедительности Георг Фридрих предлагал 500 прекрасно обученных солдат и значительную сумму в размере 200 тысяч золотых дукатов. Что ж, как раз этого-то Магнусу и не хватало. Он и не пытался скрыть радости. 500 солдат, 200 тысяч. Вот ведь сразу видно, как заботит славного Георга судьба его несчастного кузена. Что ж, думаю, более достойную кандидатуру на пост регента мы вряд ли сможем найти. Однако необходимо пройти кое-какие процедуры. Арцебашев цинично улыбнулся. Чистая формальность, но все-таки, знаете, все ими могут найтись и противники маркграфа. Я вот точно знаю, что князь Николай Кострожский будет против. И, возможно, кардинал Родриго. И еще парочка магнатов. Я запомнил, ваше величество. Аксель не менее цинично улыбнулся в ответ. А имена тех двух магнатов вы мне назовете позже? Именно так, мой дорогой друг. Вскочив с кресла, Магнус Леонид схватил посланца за руку и долго тряс ее, между делом уточняя классификацию предложенных ратников. Кто они там, мушкетеры, пикинеры, рейтары? Мне бы, знаете ли, больше рейтары подошли. В Венгрию их отправил, или под Смоленск. Хотите рейтар, будут вам рейтары. Осклабился барон. А деньги, 200 тысяч, у меня с собой, векселем. Завтра же, от всей души поздравляю регента, маркграфа Бранденбургского Георга Фридриха Гогенцоллерна, от всей души, и впрямь. 1500 опытных солдат и деньги, это поистине царский подарок, и Пруссии было не жаль, а что чужие земли жалеть-то, вот уж верно сказано, не знаешь, где найдешь, а где потеряешь, с усмешкой заметила королева Мария. Выпроводив посланца, Магнус первым делом бросился к ней, хвастаться. Про Сашку он ничего не спрашивал, да нет, то и подозрительно, как бы ни пропасть к девке. Зловещий для многих дам барон фон Зиевельде, конечно, хотел спросить о баронессе Александре. Мало того, собирался поведать о ее подлом происхождении, и попросить отдать девку ему, предварительно лишив дворянства, полученного обманным путем. Именно так Аксель бы и сделал и насладился бы унижением, страхом и болью Сашки сполна. Однако, увы, приходилось сдерживаться. Все дело в том, что, как доложил верный Акинфи Вальтер, ушлый король Магнус знал об этой зловредной девке все, знал и держал при себе для каких-то своих тайных целей. Что ж, поквитаться с простолюдинкой надобно было обязательно, барон не привык спускать обиды никому, а потому сразу же после аудиенции вызвал убийцу. Эту лжебаронессу нужно выкрасть, Вальтер, выкрасть и доставить, я скажу, куда, может быть, в охотничий замок или на постоялый двор. Впрочем, нет, пожалуй, там слишком людно. Если хотите, барон, я сниму небольшой уединенный домик. Да-да-да, вы прекрасно меня понимаете, дорогой друг. А если с ней, если погибнут посторонние, скажем, слуги, пусть погибают, отмахнулся посол. Меня они не интересуют вовсе. Делайте, как вам будет удобно, дорогой Вальтер. Упоминая посторонних, убийца имел в виду того мальчишку-аптекаря, что уцелел тогда в Москве, и которого он случайно увидел не далее как вчера. Увидел, но не сразу узнал, не придал значения, а вот теперь. Говорить о мальчишке барону Вальтер вовсе не собирался, зачем выставлять себя неумехой, не способным убрать лишних свидетелей. Просто подстеречь, свернуть шею, и все. Вот и доделано дело, вот и зачищены все. Так и будет. Убийца нисколько не сомневался. Волновало его лишь одно, как бы не пропустить момент, когда зачищать будут его самого. А такой момент рано или поздно настанет, и это без вариантов. Слишком уж он много знал. Выходов имелось два. Либо сбежать куда-нибудь в Америку, либо нанести удар первым. Как именно он будет действовать, Вальтер еще не знал, думал. Зная зловещую репутацию барона, Магнус и Маша тоже начали действовать. Сашку нужно было срочненько где-то спрятать, либо отправить обратно в Ливонию. «Не, в Ливонию нельзя», — подумав, возразила королева. «Там он ее еще быстрее убьет». «Ну, а прятать-то где будем?» Его величество в задумчивости мерил шагами опочивальню, то и дело натыкаясь на массивную деревянную кровать и сидящую на ней супругу. Такую красивенькую, синеглазенькую, желанную. Была бы мужиком, послом бы куда-нибудь отправили, а так, даже и не знаю, честно сказать. Может, ее замуж выдать, неожиданно предложила Мария. За кого-нибудь из местных воротил, разве что за детей воротил, или внуков. Я про них и говорю, Сашка-то у нас не страшная, да и приданое, замок, поля, леса. Только вот есть у нашей Александры дружок верный и, верно, любовник. О молодом Эрихе говоришь, о нем, так за него и выдать. Король громко расхохотался и уселся на кровать рядом с супругой. А что, свадьбу живенько сыграть, а потом Эриха, послом, а жена пусть за ним едет. Боюсь, не получится живенько, с сомнением покачала головой юная королева. Она шавдовела совсем недавно. Сашку решили спрятать невдалеке от Кракова, на лесном хуторе близ соляных шахт. Хуторянина, звали его Анджей Пайда, рекомендовал Кшиштоф Граевский, уже получивший в королевском правительстве важный пост министра экономики, политики и финансов. Пан Кшиштоф охарактеризовал нелюдимого с виду Анджея как человека огромной души и доброго большого сердца. Здоровущий, заросший черной щетиной хуторянин чем-то напоминал медведя. И детей его, и супругу несколько лет назад прибрала злодейка Чума, как и многих. С тех пор Пайда жил один, этаким лесным отшельником-анахаретом, и ни с кем из соседей не общался. Юную даму с пожилой служанкой и юным слугой, Францем, пан Анджей принял ласково, предоставив для жительства небольшой флигель, располагавшийся неподалеку от господского дома. Рядом с хутором протекала небольшая речушка, в лесу густо росли липы и клены. Никто из соседей на хутор не наведывался, особенно сейчас, зимой, разве что иногда забредали на огонек охотники. Так и это случалось редко. Король и королева лично простились с Александрой, отправляя ее обратно в Ливонию, присмотреть за родовым замком и отдать все необходимые распоряжения, так было сказано всем. Весь кортеж, 3 воска и 7 человек охраны, так и проследовал по Варшавскому тракту на Белосток. Сашка же с Францем покинули его в самом начале пути. В заранее оговоренном месте, в лесу у старого дуба, их ждал пан Анджей с небольшими санями-дрожками, запряженными проворной гнедою лошадкою. Весной, когда подсохнут дороги, Магнус намеревался нанести визит в Ригу, взяв с собой и баронессу. До того же времени Александре полагалось сидеть на хуторе тише воды ниже травы. Девчонка откровенно скучала, но что было поделать? Королевский приказ – никуда не денешься. Уже прошло Рождество, тянулись серые зимние дни, промозглые и унылые. От нечего делать Сашка усердно учила польский, гуляла в лесу да время от времени от скуки дразнила Франца. Бывало, отправит его за водой, якобы помочь Марте, служанке, сама же в это время сбросит с себя все, вытянется на ложе, едва прикрывшись одеялом, а когда Франц войдет, сделает вид, что сильно смущена, вскрикнет и расхохочется. Отрок же, в свою очередь, смущенно покраснеет да поспешно ретируется. Так вот и тянулась у Сашки зима. Не сказать, чтоб очень весело. Хорошо хоть король и королева навещали ее, пусть изредка, во время охоты, устраиваемой для самых близких и для самых нужных друзей. Наемный убийца Акинфи Вальтер всерьез занялся порученным ему делом, тайно охранял нового короля Речи Посполитой. Во время редких выездов в город просто шатался невдалеке от королевской свиты, а вот какие-то нелегальные вылазки, тот же каток на Висле, сопровождал всерьез, тщательно осматривая все удобные для засады места. Единственное, что заставляло злодея всерьез опасаться за срыв поставленной перед ним задачи, были королевские вылазки на охоту, ту самую, для своих. Ладно бы настоящая, большая охота, средь суеты вполне можно затеряться, но здесь, в этом случае даже и лес не проверишь, тут же нарвешься на егерей. Оставалось надеяться, что и те, кто удумал недоброе, точно так же нарвутся. И все же все, что мог, Вальтер делал, сожалея лишь о том, что не смог до конца подчистить московский след. Проклятый мальчишка как в воду канул, скорее всего, уехал вместе со своей хозяйкой обратно в Ливонию, в замок. Барон Аксель, к слову сказать, решил сам заняться, как он выразился, этой противной девкой, баронессой Александрой фон Дергольц, недавно уехавшей обратно в Ливонию, куда барон решил обязательно завернуть по пути в Пруссию. Ну-ну, Акинфи Вальтер лишь улыбнулся, вспомнив русскую пословицу: «Бешеной собаке 200 верст, не крюк». Нравится месить грязь на дорогах, пожалуйста, кто бы против. Конечно, неплохо устранить мальчишку, однако приказ есть приказ, и Вальтер вовсе не собирался его нарушать, тем более барон платил неплохие деньги. На тайный присмотр за королем Магнусом выдавалось по 3 талера в неделю, раза в 3-4 больше обычного жалования наемника Гафлейта. Сняв себе часть дома на тихой улочке каменотесов, невдалеке от Вавельского холма, Акинфи сказался ищущим удачу наемникам, каких в Кракове было много, все жили предчувствием войны с турками или Стефаном Баторием. Да и затянувшаяся война за ливонские земли вполне могла получить новый импульс, опытные солдаты были нужны всем. Какое-то время все было спокойно и даже скучновато, на людях король вел размеренную жизнь, пару раз в неделю позволяя себе небольшие вылазки в город. Переодевались вместе с королевой Марией в простое платье, дошатались по всему Кракову, заходили в таверны, к студентам, опять же вот, на каток. Ситуация изменилась лишь ближе к концу февраля, когда убийца получил весточку от барона. Самозваной баронессы Александры в собственном замке не оказалось. Мало того, она туда и не приезжала. Вальтеру поручалось ее разыскать, будь подлая дева сия не покидала пределов краковского воеводства, выкрасть, поместить в укромное место и сообщить о том барону. Ну и, по-прежнему охранять его величество, этой задачи Аксель фон Зиевельди с убийцы не снял. В начале марта в Краков приехал Эрих, бывший паши верный вассал покойного барона фон Дергольца, юный риттер фон Ландзей ныне исполнял важные поручения самого короля. Почти всю зиму молодой человек провел в Риге, вращаясь в бюргерских кругах и еженедельно присылая сообщения о царивших там настроениях. Настроения рижских ратманов и купцов были разными. После воцарения на троне Речи Посполитой ливонского правителя, многие уже не очень-то хотели уйти под шведов, ведь Магнус казался им своим. Датский принц, лютеранин, ничуть не хуже шведского Юхана. Тем более Юхан, католик, как и сын его, Сигизмунд. Правда, некоторых все же смущало то обстоятельство, что Магнус являлся вассалом московского царя Ивана. Впрочем, прусское герцогство тоже считалось вассалом Польши, и что с того? Пустая формальность. Тем более все были наслышаны о правлении Магнуса в Ливонии, о свободе веры, об уважении прав горожан, в первую очередь, купечества, и даже о полном запрете крепостных отношений. Все это не могло не импонировать добропорядочным рижским бюргерам. Все понимали, Магнус – меньшее зло, абсолютно свободной Риге не быть никогда, сожрут и не подавится. Эриха встретили милостиво, устроили праздничный ужин, на котором юный риттер фон Ландзей откровенно грустил, не видя жемчужных очей своей давней пасси, баронессы Александры. «Мы ее спрятали, улучив момент», – шепнул король. «На днях съездим, навестим». «Спрятали. Ей грозит опасность, ТСС. Не ори. Узнаешь, расскажем». 10 польских грошей в неделю Вальтер платил королевскому конюху и еще столько же, ленивому стражнику Казимиру. И тот, и другой должны были доносить обо всех событиях, происходящих в королевском дворце, что и делали, в меру своих сил и возможностей. Доложили о приезде молодого Эриха фон Ландзея. Именно этот молодой человек когда-то помешал барону Акселю расправиться с лжебаронессой, наемник это вызнал, наведя справки сразу же после произошедших тогда событий. Теперь же риттер фон Ландзея явился, и он явно испытывал к Александре фон Дергольц какие-то чувства, наверняка более, чем дружеские. Неужели не захочет встретиться, заглянуть девчонке в глаза, если баронессу и впрямь спрятали? От кого? Зачем? Неужели барон Аксель как-то выдал свои намерения? Может, девчонка просто попала в опалу? Такое ведь тоже случается. В таком случае юный воздыхатель доберется к предмету своей страсти самостоятельно. Еще и лучше, легче проследить.